Из соседней комнаты вышел Анкар Джаэль. «Но вы слышали?» — с улыбкой спросил его Мэллоу. Джаэль был обескуражен не на шутку. «Никогда не видел его таким бешеным!» — пробормотал он. «Да ладно, каковы ваши выводы?» «Выводы вот какие. Внешняя политика, основанная на религиозном давлении, это его идификс. Но у него есть веские основания полагать, что его конечная цель не имеет под собой никакой религиозной основы. Ведь я лишился портфеля именно из-за того, что в свое время схлестнулся с ним именно по этому поводу. Вам бы я мог и не объяснять». «Конечно, и какова же, по вашему мнению, его конечная цель?» Улыбка сошла с лица Джаэля. Он ответил серьезно. «Ну, он не глуп, поэтому должен сам осознавать провал религиозной политики, которая за последние 70 лет не принесла ни одной ощутимой победы. Не исключено, что он использует религию в собственных интересах. Видите ли, всякая догма, изначально основанная на слепой вере и эмоциях, опасное оружие. Это та самая яма, которую роешь другому, но не имеешь гарантии, что сам не окажешься там. Вот уже 100 лет мы стараемся сохранить ритуалы и мифологию, которые давным-давно дышат на ладан. Они безнадежно устарели, утратили действенность и гибкость. Да и сама религия... Ну, поторопил его Мэллоу, не останавливайтесь, мне крайне важна ваша точка зрения. Ну, представьте себе, что найдется какой-нибудь человек в достаточной степени амбициозный, который возьмет, да и обратит силу религии против нас». «Вы хотите сказать, что сад...» «Именно это я и хочу сказать. Если ему удастся объединить всю церковную иерархию на соседних планетах и поднять ее против Академии исключительно из соображений сохранения чистоты веры, к примеру, каковы будут наши шансы? Он ведь преспокойненько может объявить крестовый поход против ереси, к примеру, в вашем лице, и стать монархом навеки вечные. В конце концов, не сказал ли однажды Гардин... Бластер – штука хорошая, но направить его можно в любую сторону». Мэллоу почесал голую пятку. «Ладно, Джаэль, вы мне только место в совете добудьте, а уж я с ним разберусь». После короткой паузы Джаэль задумчиво проговорил. «Победа может оказаться и не за вами. Что это за история с убийством священника? Про нее, конечно». «Чистая правда», – беспечно отозвался Мэллоу. Джаэль присвистнул. «Что? У него могут быть доказательства?» «Запросто. Дело в том, что Джейм Тверс с самого начала работал на Сата. Хотя ни он сам, ни Сат не догадывались, что я об этом знаю. А Твер видел все собственными глазами». «Вот оно что», — протянул Джаэль. «Плоховато». «Это почему же? Священник находился в Карелии нелегально, даже по законам Академии. К тому же не исключено, что карелианское правительство использовало его, вольно или невольно, как заложника. По всем законам здравого смысла у меня не было другого выбора. К тому же мой выбор полностью соответствовал официальным законам. Если он станет со мной судиться, он только того и добьется, что сам предстанет в совершенно дурацком свете, и больше ничего». Джаэль покачал головой. «Нет, Мэллоу, дело не в этом. Я же говорил вам, что Сат способен на грязные игры. Даже если ему не удастся засадить вас за решетку, он может повредить вашему общественному положению. Он же сказал, обычаи порой превыше законов. Вы можете спокойно выйти из зала суда победителем, но когда народ узнает, что вы бросили миссионера на съедение карелианским собакам, ваша популярность полетит ко всем чертям. Нет, они поймут, что вы действовали в рамках закона и все такое прочее, но все равно в их глазах вы останетесь трусом, предателем, бессердечным чудовищем. Вот тогда-то вам придется навсегда расстаться с мыслью о месте в совете. Вы можете даже лишиться титула мастера торговли. Вы же иноземец. А что еще нужно Сату?» «Так», — выдавил Мэллоу. «Мальчик мой», — грустно сказал Джаэль. «Я буду на вашей стороне. Но помочь вряд ли сумею. Вы под прицелом».